Плата. Семен нервно крутил в руках телефон. Сегодня нужно было подтверждать очередную цель, информация о которой была передана ранее. Это был отдельный частный дом, в котором квартировались орки. Хозяева дома, семья Беленко, уехала в Крым, опасаясь боев. За имуществом присматривала только мать главы семейства. Жалко ее? Вовсе нет. Сама москалей пустила. Продалась за постоянную помощь от орков. Русские в свое время просто зашли в село. Фронт был относительно далеко, километрах в 50. У Семена же был свой план. Он передавал сведения о местах дислокации и передвижения орков своему куратору на той стороне, который по результатам работы переводил ему деньги. Сумма копилась. Уже совсем скоро Семен с супругой и дочкой планировал через Россию и Турцию улететь куда-нибудь в Европу. Перспектива жизни в родной Украине его не прельщала. Запросто могут мобилизовать, и все труды пойдут на смарку. Свой долг перед Украиной он выполнил. А в Европе можно все начать заново. Про деньги же семья узнает только там. Осторожность приведет к успеху. Свой рабочий телефон он никогда не хранил дома. Природная осторожность подсказывала, что это опасно. Часы связи и передачи информации были заранее оговорены. Телефон хранился и заряжался в гараже на окраине села. Гараж был одного из знакомых, который также покинул свой дом после начала боевых действий. В намеченный час уже с рабочим телефоном Семен сделал фото расположенных у дома Беленко двух военных бронемашин. Все. Теперь цель подтверждена. Его работа, длившаяся неделю, пока закончилась. Вечером следующего дня Семен спокойно пил чай дома и ждал, когда же по цели отработают. Только после подтверждения поражения на счет придут деньги. От мысли отвлекла жена, вошедшая в дом. «Смотри, гуманитарку раздавали», — сказала она, ставя на пол пакеты. «А Наташа где?» Семен удивился, так как дочь в такое трудное время редко оставляли одну, несмотря на то, что ей было уже 13 лет. «Так Олеся домой пошла погулять. Они же столько не виделись», — ответила супруга. «Какой Олеся?» Холодный пот пробежал по спине Семена. «Ну так Беленко! Представляешь, они сегодня утром приехали. Все-таки свой дом. Встретили их в очереди за гуманитаркой. А что такое? Что с тобой?» Жена с тревогой смотрела на супруга. «А военные? Военные где?» Семен судорожно нажимал на номер телефона дочери. «Так ночью переселились». Обрыв вызова совпал с чередой взрывов, от которых задрожали стекла. Из ослабевших рук Семена безвольно выпал телефон. Он бежал к дому Беленько сквозь красную пелену перед глазами. Последнее, что он помнил, — это как, стоя на коленях перед развалинами, жена вырывает волосы из своей головы. Два соседних дома тоже превратились в руины. Так бывает. Бьют на всякий случай. Утром, когда завалы еще не успели разобрать, сосед с ужасом увидел, как на дереве у дома покачивалось на веревке бездыханное тело Семена. Туман. 22 марта 2023 года.